Глава 5. Гостиница Аглетер. Декабрь. Вокруг малолюдно, а внутри полная тишина. Господи, какая одинокая и совершенно пустая ночь. Зачем они придумывают разную ерунду? Неужели они не могут почувствовать того, что было там? Неужели они не в состоянии увидеть, расслышать тот странный диалог, который имел место в просторной комнате? И ведь это было не в первый раз, и он сумел упросить ее больше его не мучить. Строчки, написанные кровью, это ее просьба, и нет сомнения в том, что она болезненно обожает любое проявление символизма. Здесь же особый случай. Здесь само время было обязано остановиться. Оно это и сделало, чтобы истории было сподручнее зафиксировать печальную веху. Они все настолько близки, что изморозь по коже, что ступор внутреннего осознания. А что, если я находился там? Если всего лишь тонкая перегородка? Декабрь, и кажется, что должно быть невыносимо холодно внутри. Но почему не в комнате? Внутри, значит, на подступах. Или успели случиться обрывки? Или уже послесловие? Насколько же они глупы? Насколько лишены возможности почувствовать то, что так много лет лежит на поверхности? Гостиница Аглетер. Декабрь. Записки русской жизни. Елисеев отложил в сторону небольшую книжку, поднял голову, ощутив, что рядом с ним находится человек. «Вы что-то хотели?» Как можно спокойнее спросил Елисеев, видя перед собой того самого мужчину с длинным тонким носом. «Я хотел спросить. У меня странное ощущение, что я вас уже где-то видел, причем совсем недавно». Пробормотал мужчина правой рукой. Он опирался на стол, а в левой руке держал бокал с жидкостью рубинового цвета. «Вполне возможно. Может, в этом же заведении? Разве это невозможно?» Улыбнувшись, ответил Елисеев. «Нет, только не здесь. А что вы сейчас читали?» произнес незнакомец. «Вас это удивило, ей-богу, странный вечер?» Засмеялся Елисеев. «И все же...» Не унимался нечаянный собеседник. «Размышления о давно случившейся смерти», ответил Елисеев и жестом предложил незнакомцу разместиться за столом. Тот утвердительно кивнул головой, согласившись с предложением. «Отбился от компании», произнес Елисеев, видя, что собутыльники Длинноносова уснули прямо за столом. «Да, но я видел... Ведь тебя, — говорила мне моя мама покойная, — погубит тебя, Сережа, твой собственный язык. Но ничего поделать самим собой не могу. Поджилки трясутся, а любопытство пересиливает, спасу нет», произнес Сережа и тут же отправил внутрь рубиновую жидкость из бокала, который так и не поставил на поверхность столика. «Чудны, Господи, дела твои! Мне хоть бы часть необходимого понимания!» Отвлеченно произнес Елисеев, глядя на своего собеседника. И в этот же момент громко напомнила о себе трещотка. Внутри заведения появились трое человек. Двое мужчин и одна молодая женщина. Один из мужчин, идущий последним, дважды посмотрел в сторону Елисеева. «Что он на меня так смотрит?» Елисеев, перехватив взгляд вошедшего, обратился к Сереже, который, соображая о чем-то своем, продолжал быстро двигать опьяневшими глазами. «Похож ты на него. Не сойти мне с места, сильно похож. Но ведь свои глаза не обманешь, живой человек предо мной. А я рядом и веду обычный разговор». Очень тихо прошептал Сережа. «На кого похож?» Спросил Елисеев. «На мертвеца». Чуть слышно выдавил из себя Сережа и тут же перевел глаза в сторону недавно появившейся компании. Нужно заметить, что новые посетители сейчас не смотрели в направлении Елисеева. Были заняты они обсуждением чего-то личного. Кажется, оставалось совсем недолго, и между мужчинами возникнет потасовка. Они явно что-то не поделили. Женщина же изучала грязную поверхность стола, а минуту спустя возле них появился официант. Елисеев вернулся к своему собеседнику и, сразу не делая намека на паузу, спросил. «Ты видел мертвеца?» «Да, один раз», — глухо ответил Сережа. «Когда и где это было?» На этот раз голос Елисеева прозвучал как-то более эмоционально. Сережа вздрогнул, посмотрел на Елисеева. После реальностью стала коротенькая пауза. «Возле первой автобазы, всего неделю назад. Он там убил какого-то бездомного бедолагу. Я еще подумал, зачем, какого черта? Откуда этот несчастный появился здесь в столь позднее время? Неужели нельзя было пройти другой стороной, хотя бы через бывшую кондитерскую фабрику?» «У самого края, где раньше была центральная проходная с доской почета, там это было?» Не скрывая эмоциональности, спросил Елисеев. «Да, там, рядом окраина кладбища. Там же выезд на обводную грунтовку. За ней железная дорога». Гипнотизируя пустой бокал, проговорил Сережа. Его слова на какое-то время попадали в стеклянную емкость. Кажется, что бултыхались там доли мгновений перед тем, как оказаться на свободе, чтобы спустя еще несколько мгновений исчезнуть. «А ты что там делал?» — спросил Елисеев. «Я-то? Я друга свою, Женьку, потерял. Вон того, который уснул за столиком. Я еще подумал, что мертвец моего друга прикончил. Даже был уверен в этом». Спокойно ответил Сережа, не смотря в сторону Елисеева. «Он видел тебя?» — продолжил Елисеев, наполняя кружку пивом. «Нет, сначала нет. Но когда изменился его облик, то увидел. Он внимательно посмотрел на меня, и я не выдержал. Я побежал, что было сил. И через 100 метров, возле ближнего перпендикулярного ряда гаражей, нос к носу столкнулся с Женькой. Вот тогда отпустило». Последние слова Сережа произнес, запинаясь, все время поглядывая на пивную кружку, и Елисееву пришлось сделать единственный и верный вывод. «Официант, принесите еще 3 бутылки пива!» — громко крикнул Елисеев. «Ты сказал, у него изменился облик. Поясни, о чем идет речь», — спросил Елисеев сразу после того, как заказанное пиво оказалось на столике. «Он принял человеческий облик, нормальные, вполне нормальные черты, и когда сегодня я увидел тебя, то мне показалось, ну, поначалу, ну, как сказать, что вы похожи. Он действительно походил на тебя, господин полицейский». Тихо проговорил Сережа, пододвинувшись к Елисееву ближе. «А откуда ты знаешь, что я полицейский?» Прошептал Елисеев, ощущая, что по венам быстрее побежала кровь. «Вчера я был здесь. Появился этот странный хромоногий старик. Его здесь многие неоднократно видели. Еще поговаривают о том, что он, ну, как мертвец, что он не отсюда, а с пределов старого кладбища». Путано говорил Сережа. Елисеева немного сбивала манера последнего все время произносить связующие междометия. Но в этот момент следователь превратился в полное, всеобъемлющее внимание. Правда, оборвав заключительные слова, Сережа замолчал, присосавшись к пивной бутылке, и именно в эти мгновения Елисеев услышал со стороны столика, где находились недавно появившиеся посетители. «Я сегодня не смогу проводить тебя домой. Если хочешь, то давай вызову такси. И прекрати собирать всякую ерунду. Сколько лет здесь живем, сколько всего довелось повидать, но никогда не было никакой чертовщины. Скорее, что все это дело какого-то очередного ублюдка, который сбежал с психушки или откинулся из мест не столь отдаленных, проведя там годков 15». «Час от часу не легче», — послышался женский голос. «Нет, легче, потому что, когда мы встретим этого подонка, то в доходчивой форме объясним ему, как себя следует вести. А вот если нам действительно пришлось бы встретиться с так называемым мертвецом, то излагать основы бытия взялся бы он. Не, я не боюсь». Но если верить всему, что собирают в округе, пространно возразил женщине мужчина. Что сказал этот человек? Как он мог описать меня? Елисеев резко вернулся к Сереже. Он сказал, придет чужой человек, он из полиции, и что он будет похож на того человека, которого ты видел возле первой автобазы. Я принял эти слова за бред сумасшедшего. Я не придал этому особого значения и даже забыл, ровно до того момента, пока не появился ты. — ответил Сережа. — Ты принял меня за мертвеца? — глядя Сереже в глаза, спросил Елисеев. — Нет, мне скорее показалось. — ответил Сережа и залпом осушил остатки пива. — Да, тебе очевидно привиделось. Еще я не знаю, что из себя представляет этот загадочный хромоногий тип, но одно могу сказать определенно. Я здесь из-за мертвеца. Я расследую дело, связанное с убийством молодой женщины. Тихо, чтобы произнесенные слова были доступны лишь Сереже, проговорил Елисеев. Сережа два раза подряд кивнул головой, показывая Елисееву, что он все понял, что он хорошо все расслышал. «Ты не видел, что случилось затем, после того, как мертвец убил того мужчину? Куда девалось тело? Я только сейчас, только от тебя узнаю о том, что случилось убийство еще одного человека. У нас не было заявления, не было сообщено о трупе», не меняя интонации, произнес Елисеев. «Ну как же? Ну как такое может быть? Мы с Женькой вернулись. Я пытался его отговорить, чтобы пойти другой дорогой. Такая муторность, такая сырость и темнота. Я еще не успел рассказать Женьке о том, что я считал его мертвым. Но он настоял, и мы вернулись». Малость коверкая слова заплетающимся языком, бормотал Сережа. «Что там было? Что вы там увидели?» Резко, чуть не подскочив с места, спросил Елисеев. Красная краска прилипла к лицу, сильно пульсировала в висках, чужая воля сдавливала сознание. Что-то неестественное, вновь неприятная волна, не имеющая объяснения, но уверенно двигающая за собой вперед себя, этим нарушающая все нормальные расклады, вторгающаяся странным отсветом и тихим пиканьем незримых приборов рядом, за одной тонкой перегородкой. «Там стоял автомобиль полиции. Люди фотографировали труп, осматривали место. Мы с Женькой мгновенно сообразили, что нужно уносить ноги, так и сделали. Что ж теперь будет? Мне придется стать свидетелем, правильно говорила моя мама». Слова Сережи звучали отдаленно, походили на детский испуганный лепет. Лицо расплывалось, терялся фокус. Следом готово было провалиться все остальное, но на помощь Елисееву пришел обрывок со стороны все того же столика, где находились двое мужчин и одна молодая женщина. «Хорошо, я схожу с тобой к Марине Владимировне и надеюсь, что ты покажешь мне, где скрывается этот загадочный оборотень». После мужчина громко рассмеялся, а Елисеев избавился от минутного наваждения. Перед ним вновь находилась привычная реальность, в которой он, в конторе темный осенний вечер. Эти странные люди в богом забытой забегаловке на самой окраине рабочего района. «Полицейские вас не заметили?» — спросил Елисеев у Сережи. «Нет», — ответил Сережа. «Официант, принесите еще пару бутылок холодного пива!» — громко крикнул Елисеев. «Сегодня кто-то еще принял меня за мертвеца!» — куда более тише сейчас продолжил Елисеев. Сережа сидел с округленными глазами, и сейчас было видно, что выпитая бутылка сослужила ему дурную службу. Он сильно опьянел. Он очень недалеко находился от состояния, в котором уже не сможет соображать, где он и что с ним. «Пора!» Услышал Елисеев, повернул голову вправо. Разговорчивые соседи поднялись из-за столика. Через 10 секунд звякнула трещотка. Прошло еще 10 секунд, и Елисеев, оставив Сережу, оказался на улице, чтобы аккуратно проследить за людьми, которые собирались к Марине Владимировне, которые не прочь были повстречаться с мифическим мертвецом.